Глава 17. Отходняк. Ноябрь 2024 года. Я стоял у дверей своей квартиры и никак не мог решиться войти. И вот ведь что странно. За все время моих приключений я умудрился сохранить ключ. Как-то автоматически перекладывал его из кармана в карман, даже не задумываясь о действии. И в тот момент, когда я вошел в подъезд, безошибочно сунул в него руку. Только разомкнув замок, задумался обо всем этом и невольно улыбнулся. Однако сделать первый шаг еще долго не решался. Все вещи на местах, ровно так, как я их и оставил. Даже ноутбук все еще к розетке подключен. Удивительно, что батарейка не взорвалась. Хотя подача электричества давно остановлена, атомные станции заглушили почти сразу, как только наступил апокалипсис. И дело даже не в том, что мы хотели оставить врага без коммуникаций, но это, конечно, тоже имело место. Просто был огромный риск усугубить и без того страшную ситуацию. Шутка ли? Несколько сотен чернобыльских катастроф по всей планете. Затем стали тепловые электрогенераторы, ввиду того, что их некому было обслуживать. Соответственно, заводы, фабрики, да что там говорить, все, что нуждалось в энергии, замерло. Мир скатился в пропасть слишком быстро. Словно в один момент злые выпили из него всю кровь, без остатка. Мои шаги гулко раздавались в мертвой тишине. И от ощущения заброшенности собственного дома мурашки бежали вдоль позвоночника. Я ведь даже посуду не удосужился помыть. Так и лежит в раковине, покрытая паутиной грибной колонии. Верхний шкафчик противно скрипнул, когда я полез за старыми запасами лапши быстрого приготовления. Под окном, в леднике, пара банок соленых огурцов, их тоже в рюкзак. Несмотря на то, что стоят они там довольно долго, рассол прозрачный и крышки не вздулись. В холодильник заглядывать не стал, там и в лучшие времена всегда пусто было. Максимум пара яиц да упаковка с сосисками. В любом случае, ничего съедобного внутри не осталось, а запахи он запирает шикарно, превращаясь в эдакую бомбу-вонючку. В прихожей, в выдвижном ящике тумбы, приличный складной нож, его тоже в карман. Убить таким, разумеется, сложно, но функционал у него неплохой. Даже ножницы небольшие имеются, плюс ложка. Ну а больше я добра и не нажил. Хотя... Ящик снова показал мне свое нутро, из которого я подхватил длинный, зубчатый ключ от гаража. Еще раз обернулся и осмотрел свое жилье, прежде чем его покинуть. А на выходе запер за собой дверь. Чудно, конечно. Особенно если понимать, что, скорее всего, больше никогда сюда не вернусь. С не менее странными чувствами я распахнул гаражную дверь. Зачем-то пощелкал выключателем, хотя прекрасно осознавал, что электричества нет и взяться ему неоткуда. Просто привычка. Слишком часто в свое время снег обрывал провода. Да и охотники за медью не спали. Вот и выработалось до состояния рефлекса. Здесь тоже все на своих местах. Даже мой верный друг... Старый мотоцикл, который я храню еще с тех самых лет, когда в голове лишь ветер да жажда приключений, правда, в основном на собственный зад. Сколько уже лет я собираюсь его отремонтировать, но всегда нахожу повод этого не делать. И ведь каждый раз ездил на работу в маршрутке, плевался, особенно в жару, но упорно игнорировал собственный транспорт. Продать его тоже рука не поднималась. Ну, что за него дадут? 1010, максимум 15. Хотя даже для этого он должен находиться в исправном состоянии. Так и стоит, накрытый брезентом. Наверняка весь ржавчиной покрылся. «Ничего. Сейчас мы тебя починим», — улыбнулся я и бросил рюкзак на старый продавленный диван. Один плюс от всего этого дерьма, что творится вокруг. Не нужно никуда спешить. Смущала лишь погода. Ноябрь выдался на удивление дождливым, а температура все никак не желала опускаться ниже нуля. Промозглая влажность проникала всюду. Даже печь-буржуйка не спасала. К тому же ночью ее топить невозможно, ввиду опасности обнаружения. А днем ворота приходилось держать открытыми, так как иначе не получится восстановить мотоцикл. Вот и приходилось за пару часов до заката раскочегаривать ее чуть ли не до красна, а под утро стучать зубами, кутаясь в старое ватное одеяло. Угли я, как правило, вычищал в оцинкованное ведро – и заливал водой, чтоб печь не чадила угарным газом на весь гаражный кооператив. Сам не знаю, Зачем взялся за ремонт мотоцикла под зиму? Об этом я пока не думал. Возможно, прокачусь и снова запрусь здесь до лучших времен или еще что-нибудь придумаю. Я просто хотел его починить. Вот и все. Словно вновь впал в состояние юности, когда вот точно так же каждый раз ковырялся с ним по окончанию мотосезона. Тогда каждая железка была знакома, а сейчас некоторые вещи приходилось вспоминать по ходу. Но руки многое помнили, и большую часть делали правильно, на автомате. Спустя 3 дня настал момент истины. Я залил новое масло в коробку, даже свечи из магазина упер, хотя сейчас это уже не считается. Ведь если у вещи нет хозяина, это нельзя назвать кражей. Бензин также достался не вполне законным путем, если, конечно, считать по меркам старых правил. Я выкатил мотоцикл из гаража, вставил ключ в замок зажигания, повернул и замер. Снова накатило странное чувство, некая ностальгия. Отгонять ее не хотелось. Напротив, я наслаждался моментом. Затем все же поставил ногу на кикстартер и с силой надавил. Двигатель провернулся, но заводиться не пожелал. Оно неудивительно, техника довольно долго простояла без работы, да и зажигание не отрегулировано. Еще несколько попыток выдали нулевой результат. Пришлось лезть, разбираться. Первым делом по очевидным местам. Открыт ли кран подачи топлива? Есть ли искра? Затем еще пару раз вдарил по ножке и решил попытать удачу другим методом. Уж если с толкача не заведется, тогда придется снова браться за ключи и отвертки. Прямо за гаражом небольшой пригорок. Уклон не сильный, зато продолжительный. Инерция поможет. Уперся в ручки и придал технике ускорение. Как только скорость оказалась достаточной, выжал сцепление, включил вторую передачу и слегка добавил газу. Отпустив сцепление, сразу почувствовал сопротивление двигателя. Тот несколько раз провернулся в холостую, после чего схватился, и я едва не утратил контроль над мотоциклом, когда тот резко ускорился. Вовремя отреагировал, поставил стопу на подножку, оседлал транспорт и с каким-то щенячьим восторгом довернул ручку газа. Но мотор, вместо того, чтобы увеличить обороты, захлебнулся и едва не заглох. Значит, все-таки зажигание. Хотя, может, и карбюратор. Ладно, разберусь. Еще пара часов, и мотоцикл уже подхватывал с половины оборота. Я радовался, как ребенок. Впервые за долгое время меня не посещали мысли о Марине и перестало глодать невыносимое уже чувство вины. Видимо, не просто так я взялся за ключи. Работа отвлекла, помогла снова встать в строй. Даже голова заработала более ясно. Оставаться здесь на еще одну ночь опасно. Нашумел я изрядно, так что лучше подыскать себе другое место. Вопрос – где? Может быть, стоит сразу махнуть в Елатьму? Все же я в первую очередь именно за этим сюда пришел. В ту ночь мы долго отходили в лес, пока не выбрались к землянке. Егеря имели несколько таких на территории заповедника. Здесь хранились различные запасы, по всей видимости, на черный день. А может быть, просто ради того, чтобы каждый раз не мотаться на центральную базу. Домики часто обносили, а эту пойди еще рассмотри за высокой порослью, к тому же в низине оврага. По крайней мере, такое объяснение дал Штык. А как уж и зачем оно на самом деле, хрен его знает. Даже если и готовился к худшему человек, нет в этом ничего зазорного. Напротив, сплошные плюсы. Первые 2 суток я лежал пластом. Отбитое тело болело так, что без стона вы до туалета не дойти. А ведь в ту ночь я ее практически не чувствовал. Впрочем, так всегда. Самая острая боль после драки как раз на следующий день. Помню, однажды в молодости 10 на 10 схлестнулись. Так я после этого несколько дней есть не мог, скулы болели. А в тот день ничего, чуть ли не до утра всей толпой пили. Сейчас самочувствие не намного лучше, только в основном тело болит, ребра да спина. Ольга тоже передвигалась трудом. Били ее, возможно, даже жестче, чем меня. Да и не приучено женское тело к подобным вещам. Плюс лодыжка распухла так, что она чаще на одной ноге передвигалась, потому как ступить на больную было невозможно. Но Штык нас не понукал. Кормил, поил, топил печь. А днем уходил на охоту и поиск других припасов. К Консервы, что ровными рядами стояли на полке, не трогал, оставляя на крайний случай. Да и не было в них нужды, ведь на то он и егерь, что лес знает, как свои пять пальцев. Дичи и рыбы в заповеднике в достатке, как, в общем-то, и грибов с орехами. На третий день я, наконец, выбрался на воздух. Курить хотелось просто невыносимо. Неподалеку раздавались странные звуки, однако пришлось поднапрячься, чтобы потешить собственное любопытство. Склон оврага не сильно крутой, но когда все болит, карабкаться по нему – не самое простое занятие, но оно того стоило. Прямо на вершине Штык соорудил себе некий щит из поперечных спилов. Точно такой у него был в лагере, разве что немногим больше, но это не суть. Таким образом, он тренировался в метании, притом не только ножей. Я еще тогда поражался его мастерству втыкать любые предметы, при этом еще и точно в цель. Я даже предназначенный для этого нож не смог бы бросить так, чтобы он прилетел в мишень с заточенным концом. А он с легкостью загонял в макевару обыкновенные гвозди. Да не только их. Однажды я видел, как он наспор всадил в доски сарая шариковую ручку примерно шагов с пяти. Вот так, выпуская изо рта клубы дыма, я с нескрываемым восторгом наблюдал за работой профессионала. Штык умудрялся укладывать ножи на минимальном расстоянии друг от друга. Порой казалось, еще миллиметр влево, и вместо макевары клинок угодит в рукоятку предыдущего. Но каждый следующий входил рядом. При этом мастеру было совершенно наплевать, правой рукой работать или левой. «Слушай, а можешь меня научить?» Я, наконец, задал мучающий меня долгое время вопрос. «Давай, подходи!» Совершенно без проблем согласился тот. Я отбросил в сторону окурок, предварительно его заплевав, и подошел к будущему учителю. «Подними, не стоит оставлять лишних следов», — кивнул тот в сторону бычка. И он прав. Потому я без лишних слов подобрал мусор и убрал его в пакетик от пачки. «Вернемся в землянку, сожгу в печи, и всего делов. А на будущее нужно что-нибудь придумать на сей счет. Извини, похоже, мне сильно по голове прилетело», — повинился я и принял несколько ножей из рук штыка. «Поближе подойди», — приняв извинения кивком, продолжил обучение тот. «Начнем с простого. Вот здесь стой, пробуй». Я размахнулся, выпустил клинок, и тот со звоном отлетел в сторону, потому как встретился с мишенью плашмя. «Да, тяжелый случай», — почесал макушку тот. «Видимо, с самых азов придется начинать. Ладно, покажи, как нож держишь». «Тьфу ты, ёпт! Да что ты за него схватился, как захер? Свободнее нужно. Нет, ближе к кончику. Еще. Вот так, пробуй. Стоп, на кой черт ты ногу выставил?» «Не знаю, так удобнее, наверное». «Встань ровно, как ты обычно стоишь». «Ну, так вроде». Я сменил стойку на свободную и распределил вес на обе ноги. «Давай, пробуй». Снова размах, бросок, и нож с характерным «бденс» ушел в сторону. «Слишком сильно размахнулся». «Это раз. Нож отпустил слишком рано. Это два. Значит, смотри. Пальцы разжимаешь в тот момент, когда твоя рука распрямилась полностью. Необходимый момент поймаешь в ходе тренировок. Ну и замах должен идти примерно от уха, по прямой линии, понял?» «Наверное», — пожала плечами. «Больно еще. Спину каждый раз отстреливает». «Терпи», — безразлично отмахнулся тот, уже войдя в азарт обучения. «Давай, пробуй еще раз. Да куда ты опять ногу отклячил?» Третья попытка оказалась удачной. Но на радостях я разволновался, и четвертый нож снова отскочил от макевары и отлетел куда-то в траву. Штык поморщился, высказал, что я вновь нарушил всю технику, после чего взялся за меня всерьез. В итоге во враг мы спустились часа через полтора, к вечеру. От интенсивных движений у меня помимо спины заболели мышцы на руках, словно я не ножи метал, а разгружал состав с цементом. Но прежде чем задраить люки, в смысле плотно прикрыть двери, чтобы тепло землянки не выветривалось, Штык выгнал меня и на вечернюю тренировку. Я не сопротивлялся. Все же сам напросился, значит, нечего ныть. А мышцы со временем привыкнут, да и навык очень полезный, может, когда-нибудь мне даже жизнь спасет. Для этого, разумеется, придется и ножи, как у учителя, сообразить, с серебряной заливкой в центре клинка, но вначале метать бы их еще как следует научиться. До уровня штыка я вряд ли стану развиваться, все же гораздо проще спустить курок. Для него это фетиш, Занимается с раннего детства, как только первый раз нож в руки взял. Мне его ни в жизнь не догнать, с таким-то богатым опытом. Хотя мало ли на свете историй, когда ученик превзошел своего учителя. Вот только там всегда ученик оказывался еще большим фанатом. Но несмотря на мою неуклюжесть, через 3 дня я уже всаживал нож в древесину 9 из 10 раз. С прицелом, конечно, беда. Но, как сказал Штык, это вопрос времени и усердных тренировок. К тому моменту Ольга уже свободно передвигалась и взяла на себя все хозяйство. Потому мы без зазрения совести большую часть времени проводили в занятиях. На охоту Штык уходил раз в 2 дня, да и то ненадолго, чтобы проверить ловушки и собрать дичь. В общем-то, больше, чем нужно, он никогда не брал. Если удавалось поймать сверх необходимого, то попросту отпускал добычу. Благо, все его уловки не приносили зверям совершенно никакого вреда, так как были основаны на петельках да самодельных клетках. Эту науку я также впитывал, словно губка, потому как она напрямую связана с выживанием. Жаль только, даваться она мне не очень хотела, собственно, как и метание. Однако хорошее, регулярное питание и интенсивные ежедневные тренировки быстро вернули меня в форму. Физическую, конечно. Морально я все так же пребывал в постоянном самокопании. Иногда вскакивал от кошмаров по ночам и долгое время всматривался в темноту, гоняя всякую чушь в голове. Тем не менее, жизнь продолжалась, а в ней, как известно, всегда найдется место случайным событиям. Так, в одно утро, когда мы со Штыком, как обычно, метали ножи, в лесу эхом разлетелся выстрел. Егерь мгновенно повел носом, закончил тренировку и заставил Ольгу загасить печь, а самой запереться внутри. Ну, естественно, открывать только по условному сигналу. Даже обрез ей для обороны оставил. За нарушителем спокойствия мы отправились вместе. И минут через 20 безошибочно выбрались к месту преступления. Все казалось до смешного просто. Естественно, что открывать стрельбу посреди белого дня в лесу можно только в 2 случаях. Охота или нападение человека на себе подобного. Мы нарвались на первый. Какой-то мужик завалил здоровенного лося. И сейчас, лихо орудуя ножом, разделывал его на части, чтобы было удобно сложить в специальную тележку и перевезти. Само собой, вот так просто, как раньше, к вооруженному человеку не подойти, а потому первым делом я взял его на прицел, как, собственно, и Штык. И только после этого мы оба выбрались на поляну. «Руки в гору! Медленно!» – тихо скомандовал егерь, а мужик, разумеется, исполнил. «А теперь повернись!» «Да вы чё, мужики!» – пробормотал тот, но как только повернулся к нам лицом, тут же расслабился и даже руки опустил. Впрочем, Штык тоже ухмыльнулся и поставил сайгу на предохранитель, после чего повесил винтовку на плечо. Я, в отличие от него, такой уверенности не испытывал, потому продолжал держать незнакомца на прицеле. «Расслабься, это конь, местный браконьер». «И ничего не браконьер, все по закону было, я ж тебе с путевкой на руках попался». «В заповеднике?» «Да откуда мне знать, лес и лес, случайно забрел». «Конь, ты дурака-то не включай». «За то дело ты уже давно отсидел. И, надеюсь, все понял. Да и мы сейчас не в суде». «Хе-хе. Действительно, словно мерин заржал тот, полностью оголив верхнюю десну. Как-то сразу, без лишних вопросов, стала понятна кличка, хотя по первому взгляду они возникли. «Ну, че, начальник, предъявлять будешь?» «Нет», — спокойно покачал головой Штык. «Не перед кем больше отчитываться». «Что есть, то есть», — ухмыльнулся тот. «Ты тогда своему напарнику скажи, чтобы он ствол убрал, а то неуютно как-то». «Ногу давай», — кивнул я подбородком в сторону добычи. «Не, не думаю», — отказался тот. «Это не для меня. Если без ноги привезу, с меня же и спросят». «Куда привезешь?» — приподнял бровь Штык. «У вас что, поселение какое?» «Да, в Елатьме обосновались. Там, почитай, цельную крепость выстроили». «И что, злых нет?» «Ну, как нет? Бывают. Но у нас все хитро устроено. Ультрафиолет по всем стенам, от военных патроны с серебром. Там сейчас у них основной опорный пункт на всю область. Река опять же рядом. Ну вот и организовали нас по талантам. Тех, кто к службе не годен». «Врешь, поди. В Рязани несколько военных частей было. Никому не помогло», — высказал недоверие я. «Ну, так там люди не совсем готовы были». «А сейчас, значит, умные стали?» — поддержал меня Штык. «Да какое там?» — — отмахнулся конь. «С военных разве ума дождешься? Но в плане обороны, конечно, все очень сильно изменилось. Нас москиты уже дважды брать пытались». «Ну и...» — не выдержал хитрой паузы егерь. «Че и? Отсосали, разумеется. Не кровь, если ты не понял». Для ясности конь даже за мошонку себя подержал. «Да что я вам рассказываю? Айда со мной. Таких людей, как ты, штык, в промысловиках с руками оторвут. Может, даже над артелью шествовать поставят». «А ты чего один, если у вас там все так серьезно?» «Да ну, не люблю подчиняться, ты же знаешь. Вот сейчас тушу сдам, и все серебро мое, а так делиться бы пришлось. Хоть с тобой я бы в радость сработался». «Не, не мое это», — отказался штык. Вот, собственно, так я и оказался здесь. Мой учитель и Ольга остались жить в землянке. Егерь напрочь отказался покидать угодья. Сказал, мне здесь выжить в разы проще. А я вот не смог. Каждый раз смотрел на Ольгу и вспоминал то, что произошло. В итоге я принял решение и отправился в Елатьму. Наверное, нужно было сделать это сразу, как предлагал конь. Но в тот момент я хотел остаться. Теперь уже нет смысла жалеть, да и неплохо все вышло. Вон, мотоцикл починил. Да, наверное, сейчас заскочу в пару мест и двинусь в эту чудо-крепость, что уже дважды смогла отбить нападение уродов. Такие места сейчас на вес серебра. Наверняка всех выживших по округе под своей крышей собрали. Ну а где люди, там всегда найдется работа. В конце концов, вступлю в ряды доблестной армии. Надеюсь, вопрос с моим арестом давно иссяк. Стремно, конечно, но всю жизнь бегать не получится. Не те времена сейчас. Одиночки долго не живут. Выходит, разницы никакой, что так, что эдак подыхать. Но в куче шансов выжить гораздо больше. Не знаю, почему одним из этих мест я выбрал дом старого друга. Может быть, тоже чувство вины, от которого хотелось избавиться. Да, за их смерть я как бы и не в ответе. Они сами потащили меня на этот чертов день молодежи. Но ведь я сбежал, бросил их там с Настей и понятия не имею, что с ними случилось в дальнейшем. Выходит, что попрощаться с ними еду. Вот таким вот образом прощения попросить. Треск мотора эхом отражался от стен, и в наступившей тишине, казалось, разлетался на весь город. Но пока на дворе день, бояться особо нечего, разве что людей. Вот только их тоже здесь что-то не видно. Странно все это. Ведь город всего в 30 километрах от Елатьмы. За это время его уже давно бы пора почистить от полезных вещей. Впрочем, в продуктовых магазинах полки как раз пустые, а до остального, наверное, пока руки не дошли. Ну да ладно. Не мне такие решения принимать. Как я понимаю, там уже организовали какое-никакое руководство. Лехин дом как раз расположился попутно. Я подкатил к нему и со вздохом посмотрел на первое пристанище, что приютило меня в момент знакомства с уродами. «Сегодня прям день воспоминаний какой-то», — пробормотал я, затем выжал сцепление, воткнул первую передачу и, добавив газу, помчался к очередному этапу своей жизни.